Глава 12. Аналогия между стоимостью и энергией. Чтобы лучше понять, чем руководствовался Маркс в своем упорном стремлении обосновать понятие стоимости, надо принять во внимание эпоху, когда он работал над «Капиталом». Это было время бурного расцвета точных наук, когда были введены в научный оборот самые фундаментальные для естествознания понятия энергии и энтропии. В предисловии ко второму тому «Капитала» Энгельс сравнивает стоимость с кислородом, открытым Лавуазье, вместе с законом сохранения вещества. Ясно, что Маркс и в самом деле руководствовался аналогиями с физикой. Количество вещества непосредственно измеряется его массой, но энергия, заключенная в теле, не поддается прямому измерению. Закон сохранения энергии, открытый в 50-е годы Майером и Джоулем, был найден по аналогии с законом сохранения вещества. Это открытие не могло остаться неизвестным Марксу, внимательно следившему за успехами естественных наук. Маркс всегда хотел, чтобы его считали не философом, а ученым. Аналогия между энергией и стоимостью разительна и, кажется, еще не была отмечена. Я не утверждаю, что Маркс ее осознавал, но он работал под влиянием духа времени, а это был, несомненно, дух точного естествознания. Напомню, что такое энергия. В физике предполагается, что тело может находиться в разных состояниях, и с каждым из этих состояний можно связать определенную числовую характеристику – энергию тела в этом состоянии. Ее нельзя непосредственно измерить, и в этом смысле она выглядит несколько таинственно. Но если состояние тела изменяется, то можно измерить ее приращение. Пусть U – А – есть энергия тела в состоянии А, U – Б – энергия тела в состоянии Б. Тогда приращение энергии при переходе тела из состояния А в состояние Б есть разность UB минус UA. Эта разность равна работе внешней силы над телом при указанном переходе, которая измеряется произведением действующей силы на перемещение тела. Если мы уже знаем энергию UA в состоянии А, то, прибавив к ней работу силы, можем найти энергию UB в состоянии Б. Обычно выделяют некоторое начальное состояние тела А и принимают, что энергия UA в этом состоянии равна нулю. Тогда, подсчитав работу перехода, можно вычислить энергию UB того же тела в любом состоянии B. Например, если поднять тело с уровня Земли на некоторую высоту и принять его энергию на Земле равной нулю, то энергия поднятого тела равна работе, затраченной на его подъем, и пропорциональна высоте подъема. Если теперь заменить тело на товар и энергию на стоимость товара, то приращение стоимости при изготовлении товара естественно считать равным затраченной при этом работе. Если товар поступил на фабрику в виде А, а вышел с фабрики в обработанном виде Б, то можно думать, что увеличение стоимости равно этой работе, измеренной в некоторых единицах. Если принять, что в некотором исходном состоянии А стоимость товара равна нулю, то кажется возможным вычислить его стоимость в любом состоянии Б. Остается определить численное значение работы. Но здесь принятое в физике правило умножить силу на перемещение тела оказывается непригодным, так как работа над товаром не сводится к его простому перемещению, а оценка ее не очевидна. Попытка классиков политической экономии оценить ее числом рабочих часов приводит, как мы видели, к непреодолимым трудностям. Поскольку все значение понятия стоимости состоит в объяснении цен, любое возможное улучшение методов ее вычисления означало бы, по существу, объяснение ценообразования. Стоимость же оказывается излишним схоластическим двойником цены. Надо сказать, что эссенциальный характер стоимости маскируется ее числовым выражением, ведь сущности Аристотеля никогда не имели такого выражения, а определялись словесно. Мне кажется, что в понятии стоимости трагически смешались сущностное мышление Средневековья и количественное мышление нового времени. Энергетика вызвала в свое время возражения, психологически сходные с критикой эссенциализма, и устояла лишь благодаря точным количественным определениям и опытной проверке. Было бы интересно выяснить, какое положительное влияние имели при этом идеи Платона, присутствовавшие также в умах физиков того времени, ведь в то время гуманитарное образование получали все. Нельзя сказать, чтобы количественный подход был чужд мышлению Маркса. В третьем томе «Капитала» он пытался уже учесть факторы, от которых зависит образование цен, прежде всего спрос и предложение. Его анализ, весьма проницательный в конкретных вопросах, часто согласовался с экономической жизнью его времени, но от призрака стоимости он отказаться не мог.